Едвига Варнка. Волшебная скрипка. Много-много лет тому назад жил бедный музыкант. Все его богатство заключалось в маленькой хатке с соломенной крышей и маленькой скрипке. Музыкант редко сидел дома. Он обыкновенно ходил по селам и городам и играл на своей скрипке. А играл он на ней так чудесно, что все кругом дивились и спрашивали: «Откуда у него такая скрипка? Должно быть, в большом городе добыл». Иные покачивали головой и говорили: «Верно, скрипка эта волшебная. На простой скрипке так не сыграть». А между тем скрипку сделал не волшебник какой-нибудь и не фабрикант в большом городе. Смастерил ее сам бедный музыкант. Выстругал он ее из липового дерева, а когда она была готова, он так был счастлив, так полюбил ее, что вложил в нее все свое сердце. Сидит музыкант со своей скрипкой в лесу, слушает пение птичек, жужжание мошек, шепот деревьев, журчание ручейка, и все эти звуки проникают в его душу, а когда он потом начинал играть, скрипка плакала, точно ветер в поле, пела точно птичка лесная, шептала, как волна на озере, журчала, как горный ручеек. Иногда же в звуках скрипки слышался свист бури, рокот волн, вздымающиеся реки или вой бушующего урагана. Но это случалось нечасто. Чаще всего из скрипки выливались мелодии тихие, грустные, жалобные, точно песнь сиротки, прерываемая плачем. «Отчего наш скрипач такой грустный?» — спрашивали тогда вокруг него. Девушки же подходили к нему и с улыбкой говорили: «Теперь сыграй нам что-нибудь веселенькое, плясовое. Нам хочется повеселиться, посмеяться, а не плакать». Тогда музыкант поднимал на них свои голубые глаза, добродушно улыбался, взмахивал смычком, и вслед за тем раздавалась такая веселая, разудалая мелодия, что не только молодые, но и старики в восторге восклицали: «Ай да музыкант! Чудесно! Великолепно!» Девушки добавляли при этом: «Волшебная скрипка у этого музыканта». Музыкант же сияющим лицом улыбался девушкам, радуясь, что повеселил их, и думая про себя: «Волшебная, как же! Не понимают они, что я вложил в нее все свое сердце». Однажды забрел наш музыкант пред дворец прекрасной молодой царевны, остановился пред балконом и стал играть. Никогда еще не играл он так хорошо. Он сам чувствовал это, и чудные звуки, извлекаемые им из скрипки, поражали его самого не меньше, чем царевну, сидевшую на балконе. Скрипка вздыхала, плакала, пела, выражала восторг, обожание, и, наконец, всю эту смешанную мелодию заключила триумфальным маршем. Царевна слушала эту чудную музыку с разгоревшимися глазами и зарумянившимся личиком, а когда музыкант кончил, она бросила ему букет из роз, затем позвала его в свои покои и, наконец, объявила своему брату, тогдашнему царю, что она желает всегда слушать игру этого музыканта и, стало быть, хочет выйти за него замуж. Хотя это случилось много-много лет тому назад, но в те времена уже не было обычая, чтобы царевны выходили за простых музыкантов. Царственный брат не хотел было поэтому вначале согласиться на такой брак, но когда царевна объявила, что ни за кого другого не выйдет замуж, пришлось уступить и согласиться. И случилась неслыханная вещь. Прекрасная царевна отказалась от своего высокого звания, оставила великолепный дворец и стала женой бедного музыканта ради одной его чудной игры. «Ты только каждый день играй мне такие чудные песенки на своей волшебной скрипке», — говорила она ему после свадьбы. «Я буду совершенно счастлива». И вот ушли они в свет. Музыкант привел жену в свою низенькую избушку, а царевна уверяла, что ничуть не сожалеет о своем великолепном дворце, ни о прекрасных платьях, ни о многочисленных слугах. Поселилась она в бедной мазанке, сама варила обед, убирала скромную светелку, словом, исполняла все работы, как самая бедная женщина. И хоть по временам эти работы ее очень утомляли, но она забывала всякую усталость, как только музыкант брал в руки свою скрипку. Играл он ей каждый день, и песенки его становились все слаще и прекраснее. Таким образом, жизнь их потекла тихо и с виду счастливо. Но только с виду, ибо царевна все-таки подчас задумывалась, и лицо ее становилось тогда очень грустным, а музыкант, видя, как ее нежные ручки грубеют от работы, как лицо загорает, а царское платье все более и более изнашивается, очень печалился и с грустью смотрел на задумавшуюся жену, чувствуя, что рано или поздно она пожалеет о своей прежней роскошной жизни. Однажды сидел он один перед своей хаткой и думал именно об этом, как вдруг перед ним появился какой-то странный человек и сказал: «Хочешь получить дворец, прекрасные платья и слуг для своей жены? Я волшебник и могу тебе все это дать, но взамен ты должен отдать мне свою скрипку». «Отдать скрипку?» — вскричал музыкант. «Но ведь я без нее жить не могу. Я вложил в нее все свое сердце». «Ну что ж, не хочешь воспользоваться моим предложением, так и не надо. Только смотри, как бы после не пожалеть. Разве ты не замечаешь, как царевна все бледнеет и грустнее становится с каждым днем? Она тоскует по своей прежней жизни, и черная работа ей не по силам. Если ты не окружишь ее прежним великолепием, прежними удобствами, она заболеет и умрет. Понимаешь ли ты, что это значит? Умрет твоя царевна, а тебя всю жизнь будет мучить совесть за то, что ты не сумел пожертвовать собой для нее». Он умолк. Музыкант, бледный от волнения, поглядел с минуту на волшебника, потом нетвердыми шагами побрел в хату и вернулся оттуда со скрипкой. «Бери ее, бери!» — воскликнул он дрожащим голосом. «Но поклянись сначала, что завтра мы проснемся во дворце». «Зачем откладывать на завтра?» — отвечал волшебник. «Царевна пошла в лес собирать ягоды. Иди к ней навстречу. А когда вы вернетесь, от вашей хаты уже не будет и следа». Музыкант отдал скрипку и пошел по направлению к лесу. Теперь, когда жертва была уже принесена, он чувствовал себя очень счастливым. Ему казалось, что у плеч его выросли крылья, что ноги его как будто не касаются земли, что свет стал прекраснее, солнце ярче светит, а деревья как-то особенно шумят. Он не жалел скрипки и от всей души радовался при мысли, что царевна опять будет жить в довольстве, что ее белые ручки не будут исполнять черные работы, что он, бедный бродячий музыкант, подарит ей богатство, окружит роскошью. Он совершенно забыл о себе, о том, что он утратил, и радостно бегал по лесу, призывая царевну. Наконец он ее нашел. Глубоко задумавшись, она сидела под старым дубом. Думала ли она об утраченном царстве, о своем прежнем дворце, кто знает. «Идем, идем домой, скоро стемнеет», — сказал музыкант. И, взяв ее за руку, повел лесной тропинкой, потом полевой дорожкой. Глаза его горели. Он так был счастлив, весел, разговорчив, что лицо царевны прояснилось. Она улыбнулась ему и сказала: «Смотри, как прекрасен закат солнца. Эта тишина в природе благотворно действует на меня. Ты мне сыграешь сегодня колыбельную песенку». «Хорошо, хорошо», — отвечал музыкант. Но вдруг он вспомнил, что нет у него скрипки. Губы его скривились от сердечной боли, тоска отразилась на лице, но лишь на минуту, потому что в это время они стали спускаться в долину, тропинкой среди золотистых колосьев, и царевна в изумлении воскликнула: «Где это мы? Ведь мы шли домой, к нашей избушке. Где же она? Что за чудесный дворец?» Тут и музыкант увидел, что волшебник сдержал слово. Среди прекрасных деревьев и кустов, в сотни шагов от них, возвышался великолепный дворец, еще лучше прежнего дворца царевны. «Этот дворец наш», — сказал ей обрадованный музыкант. «Отныне, моя возлюбленная, у тебя будет все, чем ты пренебрегла ради меня. И прекрасные платья, и дорогой жемчуг, и верные слуги. Все-все, кроме...» Он хотел добавить колыбельные песенки, но царевна уже была далеко. Словно птичка неслась она вперед, хлопала в ладоши, то смеясь, то плача от радости, что теперь у нее будет все то, к чему она привыкла с детства. Ее проворные ножки уже взбежали по мраморной лестнице, и слуги встречали ее с низкими поклонами. «Где же ты?» — звала она мужа. «Пойдем, осмотрим весь дворец». И с детской радостью она чуть не тащила его за собой, и из ее груди то и дело вырывались все новые крики восторга. В покоях царевны ждали уже фрейлины, чтобы переодеть ее к ужину. Она нарядилась в великолепное платье, и когда вошла в столовую, то застала уже там мужа в княжеском наряде. Ужин был великолепный и прошел привесело. Музыканту пришлось несколько раз повторить рассказ о волшебнике. Он рассказал все, только умолчал о скрипке. Царевна была так счастлива, что забыла о своем прежнем желании и ушла спать без сладкой колыбельной песенки музыканта. И с тех пор для царевны началась новая жизнь, полная наслаждений. Ручки ее скоро снова стали нежными, личико побелело. Ездила она в прекрасной карете, принимала у себя богатых князей и разряженных княгинь. С мужем она была очень ласкова, но не могла понять, отчего после перемены в их жизни он стал таким тихим, а на лице его всегда выражалась глубокая грусть. О скрипке она не спрашивала, потому что среди постоянных развлечений время проходило так незаметно, что она и не вспомнила о чудных песенках мужа. Быть может, тот же волшебник сделал так, что царевна совершенно забыла о скрипке. Зато несчастный музыкант все время думал о своей скрипке. Роскошная жизнь во дворце среди постоянного шума только мучила его, и не раз убегал он из своего дворца в поле, на луга или в лес, послушать шум ручейка, шепот деревьев и пение птичек, и в душу его проникали все новые и новые звуки. «Нет, не выдержу я без скрипки», — подумал он однажды, сидя на берегу тихого озера. «Кузнечик трещит, птичка чирикает, ветер завывает, один я должен оставаться немым». И в отчаянии побежал он в ближайшую хату, одолжил топор, вырубил липу и стал стругать новую скрипку. Он работал очень старательно, прилагал всяческие усилия, чтобы скрипка была еще лучше прежней. Как только он кончил свою работу, он натянул струны, сделал смычок и попробовал играть. Но, увы, из-под его смычка выходили лишь какие-то дикие фальшивые звуки. Он не умел играть на новой скрипке. И неудивительно. ведь в той скрипке, которую унес волшебник, заключено было сердце музыканта. Глубоко опечаленный, он отшвырнул от себя новую скрипку, и из глаз его потекли горючие слезы. Он бросился на землю, закрыв лицо руками, и расплакался навзрыд. Без скрипки, без песен жизнь казалась ему невыносимой, а жертва, которую он принес, стала не по силам тяжелой. В голове его беспорядочно роились мысли. Хотел он пуститься в далекий свет, разыскать волшебника, и чуть было уже не решился исполнить это намерение, но вспомнил о царевне, о ее теперешнем счастье, и весь его план вдруг рухнул, разлетелся, как дым. «Нет», — воскликнул он, — «хотя бы мне пришлось умереть с тоски, я этого не сделаю. Истинная жертва должна быть блаженством, а не мучением». И снова закрыл он лицо руками, стыдясь своей собственной слабости. Углубленный в свои безотрадные думы, он не слышал приближающихся шагов и очнулся лишь тогда, когда его обняли нежные ручки. «Что с тобою? Что с тобой?» — взволнованно спросила царевна. «Я уже давно замечаю, что ты все грустишь. Почему же ты не говоришь мне, от чего ты страдаешь?» А когда музыкант ничего не ответил ей, она подняла с земли смычок и сказала: «Сыграй мне свою колыбельную песенку, я уже так давно ее не слыхала. Мы тут одни, далеко от придворного шума, сыграй так, как ты когда-то играл». Музыкант все молчал, а царевна встала и подняла с земли скрипку. «Это не твоя скрипка», — живо воскликнула она. «Где же та, прежняя?» «Нет уж той у меня», — ответил он подавленным голосом. «А на другой я не умею играть». Тут царевна сразу поняла все. Она поняла, какой дорогой ценой был куплен ее дворец. Нет сомнения, скрипку унес волшебник. Музыкант, отдав ее, пожертвовал собой ради счастья своей царевны, а она даже и не догадывалась об этом. Тогда она опустилась возле него на колени, взяла в свои ручки его бледное лицо и сказала: «Ты должен непременно получить обратно свою скрипку. Ты не имел права отдавать ее. Как птичке нельзя умолкнуть, так и ты должен играть на радость и веселье людям. Клянусь тебе, что ты снова будешь играть на своей любимой скрипке». В прекрасных глазах царевны блеснула благородная мысль и тотчас же превратилась в непоколебимое решение. Наступила ночь, надо было возвратиться домой. Ночь была осенняя, холодная, с пронизывающим туманом и резким ветром. Музыкант и царевна пошли домой ускоренным шагом, наскоро поужинали и рано улеглись спать. Утром на следующий день в дворце все с удивлением узнали, что царевна встала очень рано, очень скромно оделась и, взяв с собой небольшую котомку, ушла куда-то по большой дороге. Изо всей придворной прислуги никто не мог понять, что бы это означало. Один лишь музыкант понял. У своей кровати он нашел записку с следующими словами: «Иду в свет искать скрипки. Желаю, чтобы ты ожидал в дворце моего возвращения. Ради меня ты ее лишился, поэтому одна я, без чьей-либо помощи, должна ее вернуть тебе». На душе музыканта стало еще тяжелее. Он хотел было тотчас же пуститься в поиски за царевной, но надо было исполнить ее волю. Таким образом, он остался во дворце и с великим нетерпением и тоской ждал возвращения своей доброй, возлюбленной жены. Ждал он месяц, другой, третий. Прошла ненастная осень, наступила суровая зима, а царевны нет как нет. В отчаянии он думал, что никогда уже больше не увидит ее. С тоски у него поседели волосы, лоб покрылся морщинами, глаза потускнели. Прошла, наконец, долгая суровая зима, и опять наступила весна, и возвратила земле жизнь. Вернулись из-за моря лесные певцы, учители нашего музыканта, и опять наполнились их пением дубравы. Музыкант каждый день уходил в лес, слушал птичек, но их веселые песни наполняли его сердце еще большую печалью. Ему вспомнились его детские годы, когда он слушал их с таким восхищением, когда он улавливал ухом все звуки, все таинственные голоса природы и жаждал передать все это другим. И какой же это был для него счастливый день, когда он сделал скрипку и впервые заиграл на ней. Как он наслаждался своей музыкой! Вспоминал он, как со своей скрипкой обходил города и деревни, и играл всем на радость и утеху. Потом ему представлялся день свадьбы с царевной, его жизнь с ней в малой избушке, наконец, посещение волшебника и его великая жертва. И долго размышлял он над тем, почему его жертва не дала им счастья. Царевна бродит теперь по свету в поисках за скрипкой, а ему в этом прекрасном дворце так грустно, тяжело. Однажды, поглощенный подобными мыслями, возвращался он из лесу. Жизнь казалась ему такой постылой, что он лег спать с окончательным решением уйти завтра из дворца, несмотря на запрет и просьбу царевны. Голова его горела, кровь стучала в висках, он чувствовал какой-то неприятный озноб, странное беспокойство охватило его, он не мог уснуть. Наконец, после нескольких мучительных часов, он погрузился в тяжелый, беспокойный сон. Когда он открыл глаза и посмотрел вокруг себя, то очень удивился и обрадовался. Он уже не находился во дворце на роскошной постели, а в своей прежней низенькой хатке. Над кроватью висела его ненаглядная скрипка, а у кровати, наклонившись над ним, стояла царевна. Это была уже не та молодая, веселая красавица-царевна, а седоволосая старушка с покрытым морщинами лицом, с потухшим взглядом. Одна лишь прежняя добрая улыбка озаряла лицо. «Ну что, узнаешь меня? Я уже давно вернулась домой. Ты был болен, опасно болен. Я тебя нашла без сознания. Но теперь, кажется, опасность миновала. Посмотри, вот твоя скрипка, твоя возлюбленная скрипка». Музыкант прижал руку жены к груди, а потом схватил скрипку, свою старую незабвенную скрипку, в которую он когда-то вложил свое сердце. Несколько дней спустя музыкант совершенно выздоровел, и тогда царевна по его просьбе рассказала ему все свои приключения изо дня в день, из месяца в месяц. Трудно счесть, сколько она исходила лесов, через сколько рек, через сколько гор она перешла в поисках за волшебником. Трудно рассказать, сколько она настрадалась, сколько бессонных ночей провела, сколько раз голодала и мерзла. Но она все выдержала, ее терпение увенчалось успехом. За реками, за горами, за широкими долами нашла она, наконец, жилище чародея. Он отдал ей скрипку, но она должна была пожертвовать не только своим дворцом, но и красотой своей и молодостью. Без колебания согласилась она на эту жертву и с драгоценной скрипкой в руках пустилась в обратный путь. через те же горы и реки, в свою низенькую хатку к умирающему музыканту. С тех пор они зажили по-прежнему спокойно и счастливо. Музыкант весь отдался своим песенкам и сочинял еще более прекрасные мелодии, которые так и проникали в сердца слушателей и вселяли в них радость и отраду. И слава музыканта росла и росла, не было ему равного во всем царстве. А царевна, зная, что и она содействовала его славе, не жалела ни об утраченных удобствах, ни о молодости своей красоте, и вместе с музыкантом любила больше всего волшебную скрипку. Давно уже, очень давно происходило все это. Знаменитый музыкант уже много-много лет лежит в сырой земле, но его скрипка и по сию пору ходит по свету. Переходит она из рук в руки, из поколения в поколение. И если музыкант, обладающий ею, умеет вложить в свою музыку все свое сердце, все благороднейшие порывы своего духа, скрипка снова приобретает волшебную силу и по-прежнему чарует сердца всех слушателей.